Рудольф на протяжении всего матча не произнес ни слова, и только губы у него порой неодобрительно кривились. Грубая, кровавая драка ни стиля, ни красоты. Боксеры покинули ринг. Негру, замотанному в полотенце и халат, помогли пролезть между канатами. Том ушел, улыбаясь и победоносно махая зрителям рукой. Окружавшие его люди одобрительно похлопывали по спине. Публика начала расходиться, но Градхин и Рудольф продолжали молча сидеть, избегая смотреть друг на друга. Наконец, все еще боясь поднять глаза, Градхин глухо сказала: «Идем отсюда. Мы должны сходить к нему. Зачем? Мы пришли сюда, мы видели его на ринге, мы обязаны с ним встретиться», — твердо сказал Рудольф. «Он не имеет к нам никакого отношения. Она сама знала, что говорит неправду». Томас, обмотанный вокруг пояса полотенцем, сидел на грязном топчине для массажа. Врач накладывал ему швы на разбитую бровь. Рядом стояло несколько мужчин. Рудольф узнал их. Они окружали Томаса в его углу на ринге. Какая-то молодая женщина в плотно облегающем крутые бедра платье тихонько вздыхала каждый раз, как врач вонзал иголку в кожу. У нее были абсолютно черные волосы, на полных ногах черные нейлоновые чулки. Выщипанные высокие брови, две тонкие, словно нарисованные карандашом ниточки, придавали лицу удивленное кукольное выражение. В комнате висел застоявшийся запах пота, массажной мази, сигарного дыма и мочи. Дверь из раздевалки в уборную была открыта. «Ну вот и все», — сказал врач, отступая назад и, склонив голову на бок, полюбовался своей работой. «Через 10 дней снова можешь драться». «Спасибо, док», — ответил Томас и открыл глаза. Он увидел Рудольфа и Гретхен. «Господи Иисусе!» — он криво усмехнулся. «А вам какого черта здесь надо?» «Сегодня днем мне позвонил какой-то Эл и сообщил, что поставил за тебя на сегодняшний вечер $500, приставка к 7 к 5», — сказал Рудольф. «Молодец, 3 на Эл», — буркнул Томас и с беспокойством взглянул на крутобедрую брюнетку. Точно хотел скрыть от нее это известие. «Поздравляю с победой», — сказал Рудольф, шагнул вперед и протянул руку. Секунду Томас колебался, затем улыбнулся и тоже протянул брату свою покрасневшую, опухшую руку. «Я рада за тебя, Том», — сказала Гретхен. Она не могла заставить себя произнести «поздравляю». «Да, спасибо», — с веселым удивлением глядя на нее, ответил Томас. «Давайте-ка вас всех познакомлю. Это мой брат Рудольф и моя сестра Гретхен. А это моя жена Тереза, мой менеджер Шульц, тренер Пэдди, ну и все остальные». Он небрежно махнул в сторону собравшихся мужчин. «Очень приятно познакомиться», — сказала Тереза. В ее голосе звучало подозрение, как и днем, когда она отвечала Рудольфу по телефону. «Я и не знал, что у тебя есть родственники», — удивился Шульц. «До сегодняшнего дня я и сам не был в этом уверен», — ответил Томас. «Как говорится, наши пути разошлись». «Ну что ж, вероятно, у вас есть о чем поговорить, обменяться новостями. Пошли, ребята». Шульц надел пиджак, с трудом застегнул пуговицу на выпиравшем животе. «Ты сегодня отлично работал, Томми», — сказал он напоследок, выходя за дверь вместе с врачом и остальными. «Итак, милая семейка вновь воссоединилась», — улыбнулся Томас. «Полагаю, такое великое событие надо отпраздновать, как по-твоему, Тереза?» «Ты никогда не говорил мне, что у тебя есть брат и сестра», — визгливым обиженным голосом ответила Тереза. «Я просто как-то забыл о них за эти несколько лет», — сказал Томас и спрыгнул с топчина. «А теперь, если дамы выйдут, я оденусь». Женщины вышли в коридор. Гретхен была рада уйти из душной смрадной комнаты. «Если дамы выйдут», — передразнила Тереза на ходу, сердито надевая старое манто из рыжей лисицы. «Можно подумать, я никогда не видела его голым». Она с явной враждебностью оглядела строгое черное платье Гретхен, ее туфли на низком каблуке и простое спортивное пальто с поясом. Она, вероятно, сочла туалет Гретхен вызовом собственному стилю, своим крашеным волосам, обтягивающему платью, слишком чувственным и слишком полным ногам, броско намазанному лицу. «Я и не знала, что Томми вышел из такой благородной семьи», — ехидно заметила она. «Мы не такие уже благородные, не беспокойтесь», — ответила Гретхен, направляясь к единственному стулу в надежде прекратить этот разговор. Если вы не возражаете, я присяду. Я очень устал. Тереза раздраженно повела плечами под рыжей лисой, потом начала нервно расхаживать по коридору. Ее высокие каблуки-шпильки нетерпеливо цокали по бетонному полу. Томас одевался медленно. Время от времени он с улыбкой поглядывал на брата и, удивленно качая головой, повторял: «Черт возьми!» «Как ты себя чувствуешь, Томми?» — спросил Рудольф. «Нормально. Правда, завтра утром буду мочиться кровью. Этот мерзавец два раза здорово саданул меня по почкам. А, в общем-то, матч прошел неплохо. Как ты думаешь?» «Да», — сказал Рудольф. У него не хватило духу признаться, что, на его взгляд, это была заурядная грубая драка. «Я с самого начала знал, что вложу его. Хотя ставили не на меня», — продолжал Томас. «7-5, недурно. Я на этом заработал $700. Он сейчас походил на хвастливого мальчишку. «Жаль, правда, что ты сказал об этом при Терезе. Теперь она знает, что у меня завелись деньги, и вцепится мне в горло мертвой хваткой». «Вы давно женаты?» — спросил Рудольф. «Официально 2 года. Она забеременела, и я решил, черт с ним, женюсь. Она вообще-то ничего. Немного глуповато, но ничего. Зато парень получился мировой». Он недоброжелательно взглянул на Рудольфа. «Может, я пошлю мальчишку к дяде Руди, чтобы тот сделал из него джентльмена? А то вырастет нищим тупым боксером вроде отца». «Мне бы хотелось на него взглянуть», — сухо сказал Рудольф. «Пожалуйста, приходи к нам в любое время», — ответил Томас, натягивая черный свитер. «А ты женат?» «Нет». «Как всегда, самый мудрый в семье. А Гретхен замужем?» «Давно. Ее сыну уж 9 лет». «Этого следовало ожидать», — кивнул Томас. «Она и должна была выскочить замуж рано. Сногсшибательная дамочка. Стала еще красивее. И вся такая же дрянь, как раньше. Не надо, Том», — попросил Рудольф. «Она была замечательной девушкой и стала очень хорошей женщиной». «Вероятно, в этом я должен положиться на твое слово», — рассмеялся Томас, тщательно причесываясь перед треснувшим зеркалом на стене. «Откуда мне знать? Я всегда был в семье чужим». «Ты никогда не был чужим». «Кому ты это рассказываешь, братишка?» Томас положил расческу в карман и в последний раз критически взглянул в зеркало на свое опухшее в синяках и шрамах лицо с заклеенной пластырем бровью. «Да, я сегодня красив. Если б я знал, что ты придешь, обязательно бы побрился». Он отошел от зеркала и надел поверх свитера светлый твидовый пиджак. «Судя по твоему виду, Руди, у тебя дела порядок. Ты похож на какого-нибудь вице-президента банка». «Не жалуюсь», — сказал Рудольф, хотя ему не понравилось сравнение с вице-президентом. «Да, между прочим», — продолжал Томас, — «несколько лет назад я ездил в Порт-Филипп и узнал, что отец умер».